конь морской. Орьяный конь, о конь морской, с бледно-зеленой гривой, то смирный, ласково-ручной, то бешеной игривый. Ты буйным вихрем вскормлен был в широком Божьем поле, тебя он прядать научил, играть, скакать по воле. Люблю тебя, когда стремглав, в своей надменной силе, густую гриву растрепав и весь в пылу и мыле, к брегам направив бурный бег, с веселым ржанием мчишься, копыта кинешь в звонкий брег и в брызги разлетишься.